«Ну, их вполне достаточно, господа», — возразил полковник, «чтобы мотивировать нашу сдержанность. Приглашение к столу есть проявление нашего товарищеского чувства, а не наша обязанность. Итак, нам предоставляется решить, считаете ли вы достойным этого приглашения капитана де Сент-Ави». При этих словах он поочередно обвел глазами всех присутствующих. Каждый, на ком останавливался его взгляд, отрицательно покачал головой. «Я вижу, что мы все единодушны в этом вопросе», — продолжал полковник. «К сожалению, вопрос еще не исчерпан. Город Неаполь прибывает в порт завтра утром. Шлюпка отчалит от берега за пассажирами в 8:00 утра. Кому-нибудь из нас, господа, придется принести себя в жертву и поехать на пакетбот. Капитану де Сент-Ави может взбрести в голову мысль съехать на берег, навестить нас в собрании. Мы ни в коем случае не имеем права нанести ему оскорбление, отказавшись принять его, если, зная о традиционном нашем гостеприимстве, он вздумает постучать в двери нашего собрания. Нужно предостеречь его от этого. Надо ему дать понять, что лучше бы ему не сходить на берег». Полковник снова оглядел офицеров. Видно было, что все одобряют его мысль, но столь же очевидно было, что каждый из них чувствует себя не в своей тарелке. «Я и не надеялся найти в вашей среде добровольцев для исполнения этой неприятной обязанности. Поэтому я заранее вынужден был наметить жертву. Капитан Гранжан, господин де Сент-Ави, также имеет чин капитана. Приличие требует, чтобы наше предупреждение было передано ему офицером одного с ним ранга. Кроме того, вы самый недавний наш сослуживец. Исходя из этих соображений, я вынужден верить вам эту пренеприятную миссию. Думаю, что мне нечего просить вас выполнить ее в наивозможно деликатной форме». Капитан Гранжан молча поклонился. Вздох облегчения вырвался из груди всех остальных офицеров. Во все время пребывания полковника в собрании Гранжан не вымолвил ни слова, но как только тот вышел, он со вздохом сказал: «Такое поручение следовало бы занести в послужной список и учесть при производстве в чины». На следующий день за завтраком все с величайшим нетерпением ожидали возвращения Гранжана. «Ну?» — коротко спросил полковник, как только капитан Гранжан вошел в столовую. Тот не сразу ответил. Он уселся за стол, за которым остальные офицеры готовили себе смеси ликеров, и, несмотря на то, что его воздержанность служила обычно предметом насмешек всего собрания, залпом выпил один за другим 2 больших стакана абсента. «Говорите же, капитан», — повторил полковник. «Что сказать, господин полковник? Ваше поручение выполнено. Можете быть спокойным, он не сойдет на берег. Но, боже, как это было тяжело!» Остальные офицеры затаили дыхание, не смея вымолвить ни слова. Только глаза их выдавали терзающее их любопытство. Капитан Гранжан осушил еще один стакан абсента. «Я приготовил целую речь по дороге на пароход, но, поднимаясь из шлюпки по трапу, почувствовал, что все приготовленные фразы выскочили у меня из головы. Сент-Ави находился в курительной в обществе капитана парохода. Я побоялся, что у меня не хватит сил выложить ему свое поручение, тем более, что, видимо, он собрался сойти на берег. Я заключил это из того, что он был одет в полную форму, при шпаге и, главное, в шпорах, а на борту ведь незачем таскать шпоры. Я представился ему. Мы обменялись всего несколькими словами, но я убежден, что по моему смущенному виду он сразу разгадал, зачем я явился. Под каким-то предлогом он извинился перед капитаном и отвел меня наверх к будке рулевого управления. Там, наконец, я осмелился заговорить. Господи, чего я только не бормотал! Он не смотрел на меня. Прислонившись к поручням, он устремил глаза куда-то вдаль, мечтательно улыбаясь. Но когда я окончательно запутался в объяснениях, он вдруг повернулся ко мне и, холодно посмотрев мне в глаза, сказал: —